«Да-да, я знаю, Рекс оставался характерно язвительным, но я все равно говорю, что это плохой фильм, ничего не изменит мое мнение», — ведущий с любопытством спросил. «Царь Скорпионов так ужасен в ваших глазах?» Рекс кивнул головой. «Да», — он нежданно торжественно сказал. «Но хочу извиниться перед сопляком Хорнером, он был великолепен в своей роли и отлично справился со своей работой. Любой, кто может согласиться участвовать в подобной шумихе, определенно не является безмозглым дураком, и он явно потворствует голосам мейнстрима. Я уверен, что мистер Хорнер был бы рад услышать от вас такие слова». Ведущий вернул разговор к теме. «Помните, вы говорили на прошлой неделе, что если «Царь Скорпионов» не заработает более 10 миллионов долларов за первую неделю прокат, я поцелую задницу осла». Рекс прервал его и смело заявил. «Как уважаемый критик, я всегда делаю то, что говорю». Ведущий спросил с нарочитым удивлением. «Рекс, вы действительно собираетесь целовать задницу осла в прямом эфире?» «Да». Рекс вызвался. «Мне уже привезли осла». Вскоре кто-то из числа сотрудников телеканала привел в студию серого осла, и, к вниманию бесчисленных зрителей, Рекс крепко и смачно поцеловал осла в зад. Глава 187. Спасибо мистеру Риду за комплимент. Возле входа в зону продажи товаров в фойе кинотеатра «Универсал Студиос» Мэтью, держа в правой руке фигурку Митайса, отвечал на вопрос репортера НБЦ, который спросил о словах Рекса Рида перед тем, как он вчера поцеловал ослиную задницу, и Мэтью ответил точно так, как команда заранее сформулировала ответ. «Мистер Рид, как известный кинокритик, держит свое слово, я восхищаюсь этим». Шумиха вокруг инцидента с поцелуем ослиной задницы не закончилась тем, что Рекс поцеловал задницу осла. Этот инцидент вызвал огромный резонанс среди СМИ и фанатов. В основном никто не ожидал, что Рекс действительно поцелует задницу осла, подаренного ему Мэтью, неожиданный поступок, который стал социальной сенсацией почти по всей стране. Как могла Universal Studios упустить такую горячую новость? Но также зная, что история гноится уже почти 10 дней, и что продолжение той же шумихи может привести к тому, что публике будет скучно, план был сдвинут на шаг в другом направлении, в то же время продолжая настаивать на публичности этого вопроса. В результате симпатии Мэтью, самого высоко оцененного актера критиками фильма «Царь Скорпионов», к Рексу Риду, который делает то, что говорит, двое мужчин постепенно превращаются во взаимных поклонников, что привносит новое измерение для зрителей. Конечно, это продлится недолго, в лучшем случае до следующих выходных. Мэтью не возражает против этого, он понятия не имеет, кто такой Рекс Рид, и ему все равно, кто он такой. В любом случае, такая известность хороша для увеличения кассовых сборов фильма и повышения его популярности. Но опять же, если посмотреть на всю Северную Америку, есть очень мало критиков, чью славу он может точно вспомнить, и, похоже, Роджер Эберт – единственный. Живя на другом берегу Тихого океана, Мэтью видел это имя на своем смартфоне, и ему казалось, что Роджер Эберт – лицо профессиональной кинокритики в Америке. Мэтью сказал еще несколько вежливых слов о Рексе Риде в микрофон репортера НБЦ и в объектив камеры позади него, и небольшое интервью было закончено. Затем началось мероприятие по раздаче автографов. Мэтью сидел перед зоной продавцов и подписывал кукол и фигурки, которые ему передавали поклонники. Это было его первое официальное автограф-событие, и он не особо готовился к нему, поскольку Universal Pictures сообщила ему об этом только вчера днем. Фигурка Митайса была вручена Мэтью, который подписал свое имя на обороте и с улыбкой передал ее обратно владельцу. Это была молодая девушка с короткими, среднекаштановыми волосами, которая увидела улыбку Мэтью и восторженно сказала: «Мэтью, ты был таким красивым в фильме. Спасибо». Мэтью выглядел очень покладистым и скромным на публике. Затем подошел мальчик, подождал, пока Мэтью закончит расписываться на футболке, и спросил: «Мэтью, как мне получить такое же тело, как у тебя?» Мэтью серьезно ответил: «Нужно много тренировок в течение длительного времени». Лицо мальчика осунулось. «Есть более легкий путь?» «Нет». Мэтью покачал головой. «Его никогда не было». Мальчик ушел несколько разочарованным. Затем подошла девушка 15 или 16 лет. Мэтью подписал свое имя, и она неожиданно обратилась с просьбой: «Мэтью, я ваша поклонница, я люблю вас с последнего «Мумия возвращается», и я». Она смело спросила: «Могу ли я потрогать ваши мышцы?» Глядя на девушку, Мэтью не знал, что сказать, и сделал паузу на пару секунд, но тут же подошел сотрудник, что стоял рядом и слышал ее слова, и вежливо попросил девушку не задерживать людей позади нее. В течение всего воскресного утра Мэтью был занят продвижением периферийной распродажи «Универсал». Хотя автограф-сессия длилась всего 2 часа, энтузиазм фанатов был просто ошеломляющим, и он примерно подсчитал, что за 2 часа было подписано не менее 400 кукол и фигурок с рук. Такая скорость раздачи автографов невысокая, и она медленнее, чем ожидала Universal Pictures. Основная причина этого заключается в том, что Мэтью в основном общался с фанатами, которые подходили просить автографы, и даже если он не говорил, он все равно поднимал глаза и улыбался им, вместо того чтобы держать голову опущенной и давать автографы, даже не глядя на фанатов. Он прекрасно понимает, что только что стал знаменитым, и эти люди, которые готовы стоять в очереди за автографами, его будущие зрители, к тому же все они подростки в возрасте от 15 до 20 лет, улыбкой приветствия могут заставить их стать его ярыми фанатами. Где бы была кинозвезда без поддержки зрителей? Мэтью не думает, что он большая шишка в индустрии только потому, что недавно получил признание публики. После 3 лет работы в этой грязной отрасли он стал более зрелым, чем когда впервые пришел сюда. После утренних рекламных мероприятий Мэтью вышел из театра и сел в машину, на которой его забрала съемочная группа, готовый отправиться обратно в Бирбанк, специально попросив ассистента съемочной группы, сидящего на пассажирском сиденье, сходить и купить кучу газет перед отъездом. Он только что узнал от съемочной группы, что «Царь Скорпионов» не сильно пострадал от негативного сарафанного радио, и что тепло, созданное рекламой и маркетингом, все еще в силе. Субботние кассовые сборы выросли на 13% по сравнению с пятницей и составили 15,5 миллионов долларов, а совокупные кассовые сборы за 2 дня уже приблизились к отметке в 30 миллионов долларов. Начиная с Мэтью и заканчивая каждым членом актерского состава и съемочной группы, настроение было хорошим. Мэтью, в частности, знает, что к завтрашнему открытию кассовых сборов в выходные дни он станет настоящей звездой 3-го эшелона. По дороге домой Мэтью открыл газету и прочитал ее. После 3 лет постоянной практики чтения он уже не испытывал никаких трудностей в чтении, не говоря уже о популярных газетах, и даже более специализированные английские книги уже не вызывали у него затруднений. Страницы газет, посвященные развлечениям, пестрят новостями о фильме «Царь Скорпионов», в которых много упоминаний о нем как о главном актере, и все чаще и чаще они называют его выдающуюся игру одной из главных причин огромного успеха фильма «Царь Скорпионов». Именно благодаря почти идеальному телу Мэтью Хорнера и экшн-сценам, «Царь Скорпионов» вызывает желание смотреть его. Другие газеты писали, без Хорнера фильм был бы безнадежно плох. Даже один фанат сказал в интервью Los Angeles Times: «Как только картина фильма отошла от Мэтью, я пошел поговорить с другом и ждал, когда камера вернется к нему, прежде чем снова пойти смотреть фильм». Читая, Мэтью не знает, были ли эти комментарии купленными, но они с Хелен ничего не делали, а La Times, как одна из 3 крупнейших газет в стране, не так легко поддается влиянию небольшой голливудской команды. Кроме того, развлекательные страницы многих газет были посвящены Рексу Риду, который вчера вечером целовал ослиную задницу на глазах у всей страны. Сидя в машине, Мэтью думал о шумихе, рекламе и маркетинговой кампании, которая была просто гениальной, и из того, что он видел до сих пор, казалось, что несколько сторон получили большую выгоду. По словам Хелен, что нужно такому критику, как Рекс Рид, так это деньги и слава, и Universal Pictures, вероятно, потратила много денег, чтобы заполучить его. Для Universal Pictures фильм «Царь Скорпионов» значительно превзошел ожидания в первую неделю проката, и они превысили свою первоначальную цель. На телевидении интервью шоу на NBC появилось совсем недавно, и после одного конкретного интервью с Ридом оно мгновенно стало знаменитым на всю страну. Что касается его самого, то, естественно, само собой разумеется, что и кассовый успех фильма, и его взаимная неприязнь с Рексом Ридом значительно увеличили его популярность. Конечно, больше всех выиграли создатели «Царя Скорпионов». Вернувшись домой, Мэтью получил от Хелен информацию о том, что ему пока следует воздержаться от заявлений против Рекса Рида, и что команда планирует примирение между ними. Он отмахнулся от этого, но опять же, Мэтью считает, что путь, который он выбрал для себя как актер, естественно, противоположен профессиональным критикам. Его самые сильные стороны – это его тело и лицо, которые большинство критиков не интересуют. Боюсь, он еще долго не будет с ними связываться. Вспомните, что критики сделали с Арнольдом Шварценеггером, Сильвестром Сталлоне и Брюсом Уиллисом, разве их не поливали дерьмом за то, что они играют мускулами на камеру? Полагаю, что в будущем, если дела пойдут хорошо, он получит много такого внимания от критиков. Хорошо то, что он не должен слишком сильно переживать по этому поводу. В конце концов, критики достаточно сильно изрыгались, но это не повлияло на то, что Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис стали яркими звездами Голливуда. Мэтью считает, что, возможно, на следующей неделе Universal Pictures попросит его встретиться с Рексом Ридом и устроить последнюю шумиху, и думаю, что к тому времени из инцидента с поцелуем осла будет выжата вся оставшаяся ценность. У новостей есть срок давности, и 2 недели, это примерно все, что нужно новости, чтобы остыть. Перед тем, как лечь спать ночью, Мэтью позвонил на телефон Бритни, но ответа по-прежнему не было. Он отправил текстовое сообщение, но, не дождавшись ответа, приготовился лечь спать пораньше, так как завтра его ждало много дел. Когда он спал, ему снилось, что царь скорпионов взорвал кассовые сборы, собрав 100 миллионов долларов за первую неделю в Северной Америке и более 1 миллиарда долларов по всему миру, и что он стал суперзвездой Голливуда, более известным и с большими деньгами, чем Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис вместе взятые. Проснувшись в понедельник утром, Мэтью вспомнил сон, поэтому первым делом узнал кассовые сборы фильма «Царь скорпионов» за первую неделю. Глава 188. В понедельник рано утром Мэтью сел за компьютер, открыл свою электронную почту, чтобы обновить ее, не получил никаких новых писем и сделал звонок Хелен, которой еще не передали соответствующие данные, поэтому она попросила его прийти в агентство около 10 утра, чтобы подписать новый контракт. Мэтью и Хелен тщательно поговорили, у обеих сторон есть желание продолжать работать вместе, нет большой разницы в других условиях, он вряд ли найдет более подходящего агента, чем Хелен в ближайшее время. Остаться в агентстве «Ангел» – лучший выбор на данный момент, и Хелен взяла на себя инициативу по снижению агентского вознаграждения. 8% агентской премии для актера его уровня – это сознательная цена. Обе стороны хотят подписать самый длинный 3-летний контракт в отрасли. Закончив разговор, Мэтью открыл веб-страницу. Последние данные о кассовых сборах фильма «Царь скорпионов» еще не были доступны на Box Office Mojo. Box Office Mojo – это сайт, принадлежащий Amazon.com, который систематически подсчитывает кассовые сборы фильмов. Он был основан в 1998 году и в настоящее время является самым известным сайтом статистики кассовых сборов в Северной Америке. Однако своевременность интернета в эту эпоху не так хороша, как будет в будущем, и скорость обновления кассовых сборов на сайте далеко не всегда своевременна. Когда Мэтью увидел, что данные на сайте не обновлены, он снова обновил почту, но письма по-прежнему не было. Он открыл сайт IMDb и хотел снова проверить рейтинги фильма. Нажав на колонку «Царь скорпионов», он посмотрел на рейтинг 6.0 и вдруг обнаружил, что колонка с его именем в списке актеров фильма стала ссылкой, на которую можно было нажать, поэтому он поспешно передвинул мышь, чтобы открыть ее. В открывшемся окне была его колонка IMDb. В левой части колонки находилась его фотография в официальной одежде, а справа от фотографии – краткое текстовое описание с указанием его родного города, даты рождения и т.д. Далее вниз шли фотографии и ссылки на фильмы, в которых он снимался, в хронологическом порядке. «Гладиатор», «Братья по оружию», «Мумия возвращается», «Черный ястреб» и «Царь скорпионов». Причем самый ранний проект с его участием «Прерванная жизнь» не фигурировал в списке. Мэтью не знает правил им по добавлению фильмов в список и предполагает, что его персонаж в фильме «Прерванная жизнь», вероятно, был слишком незначительным. Однако в разделе «Знаете ли вы», расположенном ниже по странице колонки, есть упоминание о прерыванной жизни. После беглого просмотра Мэтью понял, что эта колонка им также является результатом фильма «Царь скорпионов». Затем он зашел в свой личный блог и посвятил запись в блоге рекомендаций веб-колонки со своим номером на IMDb. Сейчас количество посетителей его блога резко возросло. Мэтью особо отметил, что среднее число ежедневных посещений за последние 2 дня превысило 3000, а общее число последователей достигло пятизначной цифры. Самое заметное, что увеличилось количество людей, оставляющих комментарии в его поддержку. Когда его электронная почта внезапно оповестила его о новом сообщении, Мэтью закрыл блог и перешел на страницу своей электронной почты, где только что получил новое письмо от Хелен. Он поспешно открыл письмо и не мог не почувствовать легкое беспокойство, пока ждал, пока страница обновится. Хотя фильм хорошо показал себя в прокате в первые два дня после выхода и должен был взорваться в первую неделю, он хотел увидеть более высокую цифру. В конце концов, это был первый фильм, где он находился в центре внимания. Наконец страница прокрутилась вверх, и, увидев цифры на электронном письме, Мэтью тут же улыбнулся. Это была не та ложная улыбка, которую он так тщательно тренировал, а улыбка искренней радости. На североамериканском кинорынке, где кассовые сборы воскресенья почти обязательно снижаются по сравнению с субботой из-за рабочего дня понедельника, «Царь скорпионов» упал почти на 35% и собрал 11,07 млн, и, таким образом, фильм собрал 40,37 млн за три дня премьерных выходных, не только легко возглавив североамериканские кассовые чарты, но и побив лучший за всю историю рекорд кассовых сборов в Северной Америке для фильма, премьера которого состоялась в апреле. Мэтью знал, что это означает, когда в премьерный уикенд фильм достиг производственных затрат, что, по сути, означало огромный успех, как сейчас, так и в будущем. Его сердце было в желудке, и даже если у «Царя скорпионов» будет неудачная неделя, это не повлияет на общую картину. Мэтью встал и испустил длинный вздох, чувствуя полное облегчение, а затем рассмеялся. Его волнение неудержимо распространялось от сердца ко всему телу. Словами не описать это странное чувство, возможно, успех. Вот что он чувствует, он наконец стал знаменитым. Он сделал шаг вперед и упал на диван, не желая двигаться, лишь бы испытать с таким трудом завоеванный успех, который с сегодняшнего дня откроет ему путь к званию настоящей голливудской звезды. Свалившись на диван, Мэтью чувствовал себя более комфортно, чем если бы он занялся сексом с Бритни. Мужчине нужна успешная карьера, а успешная карьера вдохновляет человека на самую большую страсть. В этот момент Мэтью оставил все позади и просто наслаждался волнением и радостью успеха. Хотя никто не разделял успех с ним, он мог наслаждаться им в одиночестве. Он также имел право наслаждаться тем успехом, которым наслаждался сейчас. За три года удача и возможности действительно были достаточно хороши, но он много работал, и если бы его собственных способностей было недостаточно, он не смог бы добиться того успеха, который имеет сейчас. «А-а!» Мэтью закричал от возбуждения и сильно размахнулся кулаком. Это было в его собственном доме, ему не нужно было скрывать свои эмоции, так как он был взволнован, он мог кричать и кричать, если хотел. Хелен, агентство «Ангел», «Универсал Пикчерс», пресса, команда и режиссеры, все это было отложено в сторону, пока он не закончил наслаждаться. Путь к успеху был долгим и извилистым, но момент наслаждения был коротким. Через несколько минут Мэтью успокоился и спустился с облаков на землю, где ему предстояла еще долгая дорога. Переодевшись, Мэтью приготовился к выходу. Он вошел во двор и направился к входной двери, и только успел открыть ее и шагнуть наружу, как включившиеся мигающие лампы осветили его, и хотя из-за ярких бликов он на мгновение перестал ясно видеть, Мэтью мог догадаться, что вокруг него собралось не менее дюжины репортеров. «Мэтью, вы видели последние данные по кассовым сборам? Какие у вас мысли на этот счет?» Не успел Мэтью опомниться, как ему в лицо стали совать микрофоны, а дюжина репортеров окружила его, задавая вопросы почти без остановки. «Теперь, когда вы добились славы, чем бы вы больше всего хотели заниматься?» «Говорят, что Universal Pictures готовится снять продолжение «Царя скорпионов», будете ли вы продолжать играть главную мужскую роль?» В отличие от предыдущих интервью с репортерами, эти репортеры были гораздо более полны энтузиазма, а вместе с энтузиазмом пришел почти хаос, когда Мэтью был полностью окружен ими перед своим домом. Репортеры задавали вопросы, другие фотографировали, и даже некоторые из тех, кто фотографировал, присели на корточки, чтобы сделать снимки снизу. К сожалению, Мэтью не был женщиной и был одет в брюки, поэтому репортеры не смогли сфотографировать что-то интересное. Здесь собрались не только журналисты, но и папарацци, которые вели себя беспорядочно, задавая всякие неоднозначные вопросы. Устраивали ли вы оргию с женщинами прошлой ночью, когда в вашем доме всю ночь горел свет? Три женщины входили в ваш дом, неужели вы? Были вопросы, на которые просто невозможно было ответить. Мэтью сразу оценил, что репортер так просто не сдастся, а затем отошел назад, открыл дверь задней рукой и отступил. Дверь не закрылась, но репортеры и папарацци были не дураки и поспешно остановились с внешней стороны двери. Мэтью увидел, что кто-то из толпы целится объективом внутрь, чтобы сделать снимки, и с грохотом закрыл дверь. Не то чтобы за ним и раньше не следовали репортеры и папарацци, и охрана снаружи была в день открытия, но впервые к нему отнеслись с таким энтузиазмом. «Царь Скорпионов» стал кассовым хитом в первую неделю проката, а он, исполнитель главной роли в фильме, получил наибольшее признание критиков и явно стал знаменитым. Знаменитый, с фильмом, все еще идущим в кинотеатрах, в своем собственном праве, и обменивающийся колкостями с критиками, он явно был достаточно горячим ньюсмейкером. Мэтью практически мгновенно проанализировал сложившуюся ситуацию. Он подумал и позвонил Хелен. Сейчас, в этой ситуации, казалось маловероятным, что ему удастся вырваться из толпы журналистов без помощи телохранителей или сотрудников службы безопасности. Через полчаса Хелен постучала в его дверь, Мэтью открыл ее, впустил Хелен среди шквала мигающих вспышек, а затем поспешно закрыл за собой дверь. «Ты принесла контракт?» – спросил Мэтью. Хелен кивнула и передала папку с бумагами. «Сначала прочти это, а после того, как подпишешь, мы пойдем в профсоюз актеров для протокола». Мэтью взял папку и уже собирался открыть его, когда Хелен напомнила. «Пойдем в дом, в этом дворе мне не по себе». «Хорошо». Мэтью прошел через двор к двери в комнату и, открыв ее, заметил какую-то фигуру снаружи ворот двора. Репортер с камерой, висевший на большом дереве у обочины дороги, только что взобрался наверх и облокотился на верхушку, как раз настолько, чтобы сделать снимок внутренней части двора. Они, Мэтью не мог сдержаться. Неужели они все сошли с ума? Было очевидно, что появление такой женщины, как Хелен, подстегнуло журналистских папарацци к еще большему энтузиазму и задору. Хелен тоже взглянула на репортера у вершины дерева и сказала: «Ты стал знаменитым, сейчас самый разгар жары, через несколько дней все пройдет». Мэтью вошел в дом первым и пригласил Хелен на диван, открыв папки с документами. «Боюсь, им интереснее узнать, почему такая красивая женщина, как ты, входит в мой дом, не имеет значения». Хелен спокойно ответила: «Я твой агент, а они не дураки, надеюсь». Небрежно ответив, Мэтью достал контракт и пролистал его. Просмотрев его, Мэтью взял авторучку и подписал контракт в двух экземплярах своим именем, но он был членом профсоюза актеров, и контракт должен был быть подан в профсоюз актеров в соответствии с правилами профсоюза. Он передал контракт Хелен, которая взглянула на него, положила в папку с документами, а затем сказала: «Мэтью, отныне ты звездный актер, и мне нужно кое-что сказать». Глава 189. Услышав слова Хелен, Мэтью выпрямился и откинулся на спинку дивана. «Продолжай». Хелен явно долго готовилась и сразу же сказала: «Во-первых, когда бы ты ни вышел из дома, ты должен постоянно следить за своим внешним видом, не обращая внимания на то, как ведут себя другие знаменитости. Ты должен выглядеть идеально. Мы стремимся к большему, чем просто обычная звезда». Она задумалась на мгновение. «Скажем так, моя цель насчет тебя проста – сделать из тебя стильную коммерческую суперзвезду». Мэтью кивнул. «Мне это нравится». Это совсем не противоречило его целям, но Мэтью был настроен несколько скептически. «Но я думал, что сниматься в литературных фильмах и получать Оскары важно для того, чтобы улучшить статус в Голливуде». «Кто тебе это сказал?» Хелен покачала головой. «В этом утверждении есть доля правды, но она не абсолютна. Позволь спросить, кого ты считаете более стильным, Тома Круза или Кевина Спейси?» Мэтью развел руками. «А нужно ли вообще об этом спрашивать?» Хелен говорила. «Когда ты достигаешь уровня звезды первой величины, именно коммерческая ценность имеет значение. Как думаешь, почему звезды ломают голову, чтобы получить Оскар?» «Все просто, это позволяет их коммерческой ценности взлететь как ракета в кратчайшие сроки». Похоже, она не хотела, чтобы Мэтью пошел по другому пути, и намеренно сказала: «Если твоя собственная коммерческая ценность достаточно высока, то такие вещи, как стиль, будут подтягиваться вместе с ней». Мэтью осторожно кивнул. Хелен добавила: «Помни, мы в Голливуде. Мэтью одобрил заявление Хелен. Сам круг индустрии кино был сложным, и у всех были разные позиции и, естественно, разные взгляды. «Тебе нужен профессиональный стилист». Хелен продолжила с того места, на котором остановилась. «Одежда, которую ты надеваешь, когда появляешься в любом общественном месте, аксессуары, которые ты носишь, даже прическа, солнцезащитные очки, кольца и так далее, все это должно быть спланировано специально для тебя стилистом. Кроме того, придется научиться некоторым простым аспектам стиля для появления перед СМИ и публикой». Мэтью понял, что она имела в виду. «Ты пытаешься сделать из меня бога-мужчину, бог-мужчина?» Хелен слегка подняла брови в недоумении, потом поняла. «Да, меткое выражение». По какой-то причине Мэтью вдруг подумал о таких голливудских звездах, как Том Круз и Брэд Питт. Когда-то это были главные коммерческие звезды Голливуда, и даже такой маленький парень, как он, знал их как свои пять пальцев, достаточно, чтобы стать свидетелем превосходного влияния этих звезд. Что плохого в том, чтобы стать такой звездой? Теперь о втором пункте. Хелен продолжает. Скоро тебе понадобится личный помощник, который будет помогать в личных делах, особенно на съемочной площадке. Ты участвовал в съемках и должны знать, что наличие профессионального помощника позволит сосредоточиться на работе. Действительно, Мэтью переживал по этому поводу. Фильм, в котором он недавно снимался, был костюмированным, и потребовалось несколько часов, чтобы наложить грим, а после того, как он был наложен, некоторые вещи было довольно неудобно делать. Хелен, вероятно, испытывая жажду, пошла за стаканом воды и, сделав глоток, сказала: «Ты теперь звезда, личное пространство может быть конвертировано в деньги, а ассистенты, предоставленные съемочной группой, больше ненадежны». Она сделала небольшую паузу. «Конечно, нет необходимости торопить события, это может подождать до начала твоей новой работы». Мэтью кивнул. «Личный помощник с договором о неразглашении, безусловно, более надежен, чем случайный помощник из команды». Хелен опустила стакан с водой. «В-третьих, в будущем, если ты столкнетесь с какой-либо непредвиденной ситуацией, ты должен сразу же сообщить мне, это нужно запомнить». Мэтью не возражал. «В-четвертых, не давая обещаний никому и ни одной компании, ты сейчас популярен, некоторые вещи уже не те, что были раньше». Они проговорили в комнате добрых 3 часа, даже обед Мэтью заказал на вынос. После обеда пресса немного поубавилась, они с Хелен поехали в профсоюз актеров, чтобы уладить оставшиеся вопросы по контракту. К концу вечера Мэтью прибыл в Universal Studios, чтобы принять участие в пресс-конференции, созванной Universal, где директор по производству Universal Филипп Крэнстон и Стивен Саммерс совместно объявили о предполагаемых инвестициях в размере 160 миллионов долларов на создание фантастического приключенческого боевика с Ван Хельсингом в качестве абсолютного главного героя, который объединит ряд знаменитых Universal монстров, и сценарий, написанный под эгидой Стивена, стремится включить в новый проект «Мумию и царя скорпионов». Это большая новость от Universal Pictures, безусловно, является большим толчком для продолжающегося показа фильма «Царь скорпионов», поэтому Universal выбрала именно этот временный интервал для пресс-конференции. С одной стороны, производственный бюджет в 160 миллионов долларов не является уникальным для современного Голливуда, но это точная редкость. С другой стороны, возникают вопросы о том, как интегрировать и сбалансировать такое количество известных персонажей в одном фильме. По окончании пресс-конференции Мэтью не стал задерживаться и покинул Universal Pictures раньше времени. Однако он заметил, что Стивен, похоже, больше не обращает на него внимания, догадываясь, что, возможно, он нашел более подходящую кандидатуру на роль Ван Хельсинга. В конце концов, он был лишь незначительной звездой с ограниченной привлекательностью для фильма стоимостью 160 миллионов долларов. Больше всего Мэтью хотел бы, чтобы Стивен и Орландо встретились объединили свои усилия, и тогда вероятность того, что Орландо снова будет претендовать на роль кузнеца в «Пиратах Карибского моря», станет гораздо меньше, а даже если он это сделает, боюсь, что у команды «Пиратов Карибского моря» возникнут сомнения на его счет. Оба проекта, «Ван Хельсинг» и «Пираты Карибского моря», в их нынешнем виде имеют определенный временный конфликт от планирования, подготовки до съемок, и слишком маловероятно и неконтролируемо, чтобы один человек мог взять на себя обе главные роли. Сам Мэтью не видел Орландо с тех пор, как намеренно познакомил его со Стивеном на премьере фильма «Царь скорпионов», и даже не представляет, как далеко продвинулся Орландо. Однако он специально навел справки об Орландо и его агенте, которые в последние дни часто посещают Universal Studios, и видел в газетах новости о том, что Орландо обедал со Стивеном, так что он должен работать по обе стороны забора в попытке получить роль Ван Хельсинга. Надеемся, что эти двое нашли общий язык. Кастинг на фильм «Ван Хельсинг» еще не начался, и все возможно. В отличие от нового проекта Стивена, «Пираты Карибского моря», похоже, продвигаются медленнее. Пока о проекте не объявлено, но Мэтью и Хелен уже давно следят за Джерри Брукхаймером. На самом деле, в руках Диснея и Джерри Брукхаймера «Пираты Карибского моря», проект которых еще не объявлен, движется гораздо быстрее, чем «Ван Хельсинг», который существует только на бумаге. Хелен побывала на студии Диснея и увидела, что съемки незначительных сцен уже идут полным ходом, а Джерри недавно совершил поездку в Росарио, Мексика, чтобы снять сцены на море в огромном искусственном озере, где Джеймс Камерон в свое время снимал «Титаник», но его опередил фильм «Хозяин морей» компании 20-х от Century Fox. Поэтому Брукхаймер намерен снять часть сцен на берегу Карибского моря. По оценкам Хелен, анонс проекта и начало кастинга состоится не позднее конца мая. Будь то лондонский акцент или довольно причудливое фехтование, Мэтью сделал свою домашнюю работу, и теперь его самое большое желание – не увидеть имя Орландо в списке прослушиваний. В Беверли-Хиллз Орландо Блум стоял в огромной гостиной своего недавно приобретенного особняка, освещенной ярким дневным светом, и выглядел очень энергичным. «Властелин колец» собрал более 300 миллионов долларов в североамериканском прокате, «Леголас» – хит, и куда бы он ни пошел, он в центре внимания. Орландо даже чувствует, что если его следующий большой независимый фильм будет иметь кассовый успех, то он обязательно попадет в высший эшелон, и еще несколько лет упорной работы, и он, возможно, окажется в лиге самого Тома Круза. В углу гостиной его агент положил трубку, подошел и сказал: «Universal Pictures официально объявила общественности о проекте «Ван Хельсинг». Орландо кивнул: «Нам придется действовать быстрее». Агент был уверен: «Тебя хорошо приняли в Universal Pictures, Стивен впечатлен настолько, что согласился допустить тебя на пробы, так что если ты хорошо пройдешь, то есть все шансы, что мы получим роль». Орландо категорически заявил: «Маловероятно, что я не получу эту роль». Судя по нескольким встречам со Стивеном, тот, по крайней мере, в какой-то степени восхищается им и, похоже, ему действительно нравится роль Леголаса. Единственная проблема – это конкуренция. «А как насчет Мэтью Хорнера?» – спросил он с беспокойством. «Мне сказали, что он все еще занят продвижением фильма «Царь скорпионов», который стал кассовым хитом недели и является достаточно сильным конкурентом, если он захочет бороться за роль». Орландо ничего не сказал, только мысленно понадеялся, что «Царь скорпионов» поднимется высоко, а затем быстро упадет, так у Мэтью будет ограниченный капитал, даже если он захочет конкурировать с ним. Глава 190. Под влиянием плохой молвы кассовые сборы фильма «Царь скорпионов» за один день упали на 75% в первый рабочий день понедельника и намного превысили средние показатели для коммерческих развлекательных фильмов. Кассовые сборы за один день в понедельник упали с 1,107 долларов до 2,8 миллионов долларов, демонстрируя четкую тенденцию высокого старта и низкого финиша, как и у всех фильмов с плохой молвой. Даже во вторник, который традиционно является днем скидок на билеты в североамериканских кинотеатрах, кассовые сборы за один день продолжали падать, собрав всего 2,1 млн долларов и стремясь опуститься ниже отметки в 2 млн долларов. К среде, даже с учетом таких новостей, как запуск «Ван Хельсинга» и конфликт Мэтью и Рекса Рида, однодневные сборы «Царя скорпионов» все равно упали ниже 2 млн, до 1,85 млн. С приближением новых выходных некоторые СМИ предсказывают, что кассовые сборы фильма «Царь скорпионов» в следующие выходные упадут более чем на 70%. В четверг фильм «Царь скорпионов» упал в прокате до самого низкого уровня с момента выхода, собрав за один день 1,65 млн. Затем фильм вступил во второй уикенд, и возвращение в кассу в выходные дни было неизбежным, предположительно потому, что рекламная шумиха «Universal» все еще продолжалась, и у фильма было достаточно выдающихся точек продаж, чтобы касса в следующие выходные не упала на 70%, как предсказывали некоторые СМИ. Однако по сравнению со взрывными 40-37 млн, которые фильм получил в первую неделю проката, Царь скорпионов все же упал на 55%, закрывшись на отметке 18-15 МЛН за следующие 3 дня. За 10 дней проката царь скорпионов собрал в североамериканском прокате 66,92 миллиона долларов. Ввиду отсутствия сильной конкуренции до мая, большинство СМИ ожидали, что царь скорпионов в конечном итоге преодолеет отметку в 100 миллионов долларов в североамериканском прокате. Также в эти выходные царь скорпионов начал выходить на некоторых крупных зарубежных рынках Европы. Зарубежные показы были значительно хуже, чем в Северной Америке, и хотя североамериканские хит-парады обычно не имеют плохих результатов за рубежом, первая неделя царя скорпионов за границей была лишь посредственной. В Австралии за первую неделю он собрал чуть менее 1,9 миллиона долларов. В Бразилии, крупнейшем рынке для голливудских фильмов в Южной Америке, он собрал чуть более 1 миллиона долларов. В Европе премьерная неделя во Франции составила 1,2 МЛН, в Германии – почти 2 МЛН, а в Италии – менее 500 000. К счастью, в Соединенном Королевстве Великобритании и Мексике, двух крупнейших зарубежных рынках Голливуда, дела обстоят хорошо. Первый собрал почти 2,5 миллиона долларов США, а второй – 3 миллиона долларов США. Судя по тому, что царь скорпионов получил более 13 МЛН, за неделю премьеры за рубежом, ему будет трудно преодолеть отметку в 100 МЛН в окончательных зарубежных кассовых сборах. Получив статистические данные, Мэтью сам проанализировал ситуацию. Хотя он не является экспертом в области киномаркетинга, он не новичок и более-менее разбирается в ситуации. По сравнению с кассой премьерных выходных в Северной Америке, фильм «Царь скорпионов» вышел почти на 50 зарубежных рынках, и его первую неделю в прокате можно назвать средней. Где находятся крупнейшие зарубежные рынки, потребляющие голливудские развлекательные фильмы? Конечно, в Европе. Он считает, что дело в звездах и спецэффектах. Голливуд обладает большей рыночной привлекательностью благодаря звездам, созданным чисто коммерческими средствами, и, разумеется, спецэффекты настолько очевидны, что Голливуд имеет преимущество, с которым не может сравниться даже Европа с ее развитой киноиндустрией. Спецэффекты в «Царе скорпионов» посредственные, больших сцен практически нет, а сражения полностью сосредоточены на экшн-сценах главного героя-мужчины, что не является очевидным преимуществом в этом отношении. Само собой разумеется, что до выхода фильма никто из актеров не считался звездой. Мужская и женская роли, два главных достоинства «Царя скорпионов», также не являются большим преимуществом. С мужской ролью все в порядке, поскольку в Европе есть рынок для актеров-боевиков такого типа, но что касается Келли, которая так очаровательна и у которой так мало одежды, то в европейских фильмах никогда не было недостатка в сексуальных и красивых актрисах, поэтому этот аспект не должен быть привлекательным для европейских зрителей. Затем следует рекламная шумиха Universal Pictures, будь то инцидент с поцелуем осла или жесткая и мягкая реклама, которая в основном направлена на североамериканский рынок и имеет относительно небольшое влияние за рубежом. Актеры и съемочная группа даже не выезжали за границу, чтобы сделать объявление о выходе фильма. Universal Pictures вложила ограниченные средства в рекламу и распространение, и основное внимание, естественно, должно быть сосредоточено на североамериканском рынке. На североамериканском рынке «Царь скорпионов» завоевал 3 подряд кассовых титула с US-40-37 МЛН, US-18-15 МЛН и US-9-45 МЛН, несмотря на посредственную молву и отсутствие твердой тенденции. В четвертый уикенд кассовый результат в 4,25 МЛН составил более 90 МЛН в Северной Америке. Традиционный летний сезон в Северной Америке начался с фильма «Открытие года», маленького паучка по имени Питер Паркер, и как только вышел «Человек-паук», все были вынуждены уступить дорогу. Фильм компании Sony Columbia потеснил другие фильмы своим огромным кинотеатральным релизом и превосходным расписанием. Фильм «Царь скорпионов» был показан менее чем в 1500 кинотеатрах, причем в каждом кинотеатре в среднем было менее 5 сеансов в день. Без тени сомнения, «Человек-паук» стал лидером североамериканского кинорынка в эти выходные и установил новый рекорд дебюта в североамериканском прокате, получив более 114 миллионов долларов, став первым фильмом, когда-либо превышавшим 100 миллионов долларов в дебютные выходные на североамериканском кинорынке. Благодаря тому, что «Человек-паук» удержал позиции, другие фильмы показали относительно низкие кассовые сборы, а «Царь скорпионов» собрал чуть более 2 миллиона долларов в свои пятые выходные. Однако, Благодаря предыдущим 4 дням недели, царь скорпионов все же преодолел отметку в 100 миллионов долларов в североамериканском прокате. Кассовые сборы в Северной Америке в размере 100 миллионов долларов, несомненно, являются переломным моментом для голливудских фильмов этой эпохи. Будучи абсолютной звездой фильма, Мэтью в апреле и мае, несомненно, был довольно известным голливудским актером. Посещая любое публичное мероприятие и будучи наводненным людьми, подходившими за автографами, преследуемый папарацци всякий раз, когда он выходил из дома, а иногда даже пытался убежать от толпы репортеров. Время от времени его фотографии и снимки появляются в интернете, а также в газетах и журналах. Даже его предыдущий опыт работы в качестве ученика-автомеханика, рабочего на стройке и водителя малолитражки попал в сплетни СМИ. Некоторые репортеры-сплетники даже повторили сплетни между ним и Бритни и немного раздули их, что заставило еще больше папарацци следить за Мэтью, но, проследив за ним некоторое время, папарацци-репортеры поняли, что это была всего лишь шумиха, так как Мэтью никогда не встречался с Бритни. Несмотря на отсутствие сплетен, папарацци все равно с удовольствием следовали за Мэтью, потому что действительно было что снимать, а читатели, похоже, охотнее читали то, что они снимали. На пляже Санта-Моники две женщины-папарацци сидели под зонтиком от солнца на пляже с фотоаппаратами, глядя на море вдалеке, как будто кого-то ждали. Сегодня на пляже было не слишком многолюдно, они проделали весь путь из северного Голливуда, намереваясь сделать несколько снимков объекта своего преследования в купальнике. Он действительно в отличной форме. Женщина-папарацци с короткими волосами пробормотала. Тело, показанное в «Царе скорпионов», неплохое, но кто знает, может это результат ретуши. Ассистентка с длинными волосами поправляла объектив камеры и молчала. Она приехала на пляж первой, но из-за парковки успела лишь взглянуть на спину своей преследуемой цели, прежде чем та скрылась в море. Поскольку это не был заранее подготовленный позированный кадр, в воде было больше или меньше других туристов, и они не шли ближе, чтобы снять его, намереваясь подождать, пока он выйдет на берег. В бирюзовой воде Мэтью вытянул голову, вытер воду с лица и продолжил плыть прочь от берега. Изначально он не был хорошим пловцом, но парень до него был. Поскольку роль, на которую он претендовал, в будущем может отправиться на Карибы для съемок в реальном времени, Мэтью начал тренироваться плавать, и пользу плавания для физической формы невозможно переоценить. Первую неделю он провел в закрытом бассейне, когда искал то ощущение, которое осталось от этого тела. Это был его второй раз на пляже, но в прошлый раз он был на золотом пляже в Малибу, частном владении, куда папарацци не могли войти, что не соответствовало стратегии, которой он придерживался в последнее время, поэтому сегодня он пришел на открытый пляж Санта-Моники. Проплыв еще 30 метров, не видя никого по обе стороны и акульи сети на небольшом расстоянии впереди, Мэтью повернул тело и поплыл обратно, и вскоре достиг мелководья, где можно было стоять. Он стоял в воде чуть выше живота и осматривал пляж, отдыхая. Пляж Санта-Моника находится в уникальном месте. Сзади – холмы, покрытые зеленью, а впереди – бескрайний Тихий океан. Море здесь гораздо тише и спокойнее, чем в Малибу, без белых волн и морских разрывов, оно особенно тихое и голубое. Здесь также заканчивается знаменитая трасса 66, некогда известное шоссе, которое сейчас утратило свой блеск и шик и было показано во многих голливудских фильмах. Больше всего Мэтью запомнился эпизод из фильма «Форрест Гамп», где герой Тома Хэнкса пересекает трассу 66. Перед ним прошла девушка, начинающая плавчиха, и вдруг остановилась и встала, удивленно глядя на Мэтью. «Ты», глаза девушки расширились. «Ты, царь скорпионов?» Мэтью улыбнулся. «Да». С удивленным выражением лица девушка начала задавать вопросы Мэтью, но как только ее позвала группа молодых парней и девушек вдалеке, она извинилась, прежде чем уйти. Наблюдая за уходом девушки, Мэтью был более чем уверен, что он стал знаменит, ведь кто-то мог узнать его на таком обычном пляже. Это так приятно. Он подошел к пляжу, огляделся и пробормотал. «Где репортеры? Где папарацци? Давайте, снимайте меня». Глава 191. «Смотри», девушка-ассистент с длинными волосами воскликнула, указывая на море. Мэтью Харнер вернулся. Женщина-папарацци с короткими волосами тут же подняла камеру, чтобы направить ее на Мэтью, быстро настроила ее и начала нажимать на затвор, а ассистентка рядом с ней не замедлила и тоже начала делать снимки, говоря: Катрин, наши читательницы-домохозяйки будут в восторге. Женщина папарацци переместила объектив камеры вниз и сказала с улыбкой: «Ух ты! Плавки, в которые был одет Мэтью, изначально были облегающими и, насквозь промокнув в море, прилипли к его телу, подчеркивая большую выпуклость между ног». Глаза девушки за камерой расширились, но она держала камеру, сосредоточившись на ногах Мэтью, несколько раз нажимала на затвор, и крупный план той выпуклости в паху был точно зафиксирован через объектив камеры. Рядом с ней в тандеме работала ее ассистентка, используя камеру для съемки крупных планов отдельных деталей. Размер должен быть потрясающим, можно было бы. Вперед! Женщина папарацци прервала ее и приказала: «Идем ближе, нам нужно заснять все крупным планом». Двое вышли из-под зонта и побежали прямо к Мэтью, находившемуся в нескольких десятках метрах от них, чтобы продолжить панорамную съемку крупным планом. Мэтью уже заметил двух женщин-репортеров и не удивился, когда они подбежали к нему. Он слабо улыбнулся, ступил на мягкий теплый песок и шаг за шагом направился к раздевалкам. Он только что стал знаменитым и нуждался в дальнейшем освещении, даже если его фотографии появятся на страницах таблоидов со сплетнями. Ощущение, что за ним постоянно наблюдают через объектив камеры, было для него совершенно новым. Вместо дискомфорта Мэтью находит такую жизнь забавной. По словам Хелен, он думал о вещах немного иначе, чем нормальные люди, что, как он знал, было эвфемизмом для того, что на самом деле имела в виду Хелен, что у него не все в порядке с головой. Однако он никогда не думал об этом в таком ключе, ведь кому не нравится гламурная жизнь? Мэтью прошел мимо двух женщин, бросил на них особый взгляд и немного притормозил, видя, что они не собираются подходить для интервью, после чего ускорился и покинул пляж. Две женщины сделали еще несколько снимков сзади своими фотоаппаратами, снимая крупные планы задницы Мэтью, и женщина с короткими волосами сказала: «Мы закончили, вернемся к машине». Девушка-ассистентка опустила камеру и спросила: «Больше не надо следить за ним, нет необходимости». Женщина-папарацци следила за Мэтью не один день. Он идет в спортзал дальше, это не заслуживает внимания. Пара, каждая из которых сжимала в руках свою камеру, вошла на парковку рядом с пляжем и села в минивен, причем женщина-папарацци позволила ассистентке вести машину, а сама села на заднее сиденье, превращенное в рабочий стол, открыла ноутбук и подключила к верхней части свою цифровую камеру. «Элиза, отвези нас в редакцию», она проинструктировала помощницу. «И веди машину ровно, я хочу выбрать картинки и сопоставить их со статьей». Женщина-папарацци открыла файл, выбрала подходящие фотографии с карты памяти своей камеры и добавила их в файл. Она была опытной и очень умелой, всегда добавляя крупный план всего тела, снятый ею между ног в качестве фокуса, а затем соответствующий частичный крупный план, сделанный ее ассистенткой. После добавления фотографии она набирает текст. Популярная в последнее время кинозвезда Мэтью Харнер отдыхает на пляже, подчеркивая свою мужскую красоту и тонизированное тело. Пробовал ли кто-нибудь? Большой абзац текста, который был настолько велик, что вызывал желание встать не с той ноги, но не раздвигать границы, быстро появился в документе с помощью мелькания пальцев. Это был явно не первый раз, когда она наспех составляла текст. К тому времени, когда она закончила, минивен был припаркован возле входа в офис газеты, и девушка-ассистент подошла, чтобы посмотреть на ее работу. Смотря на фото, она с любопытством спросила: «Катрин, должно быть много женщин, у которых был секс с этим парнем, верно?» Женщина по имени Катрин повернула голову, чтобы посмотреть на нее, перекинула файл на флешку и ответила: «Элиза, у тебя нет шансов переспать с ним». Элиза на это пожала плечами. Не продолжая разговор, Катрин вышла из машины с флешкой, войдя в офис газеты. Элиза заперла машину и быстро последовала за ней. Они шли некоторое время и вскоре попали в кабинет главного редактора одного из разделов. Главный редактор, который носил какие-то старинные очки, просмотрел отредактированный документ Катрин на своем компьютере и сказал: «Я возьму материал, твоя цена?» Катрин сразу же ответила: $1000, ни за что». Главный редактор в очках показал на Мэтью на экране компьютера. «Он столько не стоит». «Не стоит?» Катрин не могла удержаться от усмешки. «Гамильтон, ты все еще живешь 2 месяцами ранее? Хочешь, я познакомлю тебя с ним?» Не дожидаясь ответа Гамильтона, она начала: «Это Мэтью Харнер, исполнитель главной роли в нашумевшем фильме «Царь скорпионов». Абсолютная звезда фильма, собравшего в североамериканском прокате более 100 миллионов долларов. Восходящая кинозвезда прямо сейчас. Гамильтон снова взглянул на парня на экране и не мог не почувствовать некоторую зависть и ревность, когда его глаза переместились на крупный план его паха. Кэтрин добавила: «Царь Скорпионов все еще идет в кинотеатрах, уверена, он соберет 200 миллионов долларов в мировом прокате, так что если он тебе не нужен, не беда, многие газеты интересуются новостями о Мэтью». С этими словами она шагнула вперед и резко выдернула флешку прямо из компьютера Гамильтона, намеренно подчеркнув: «Не часто встретишь голливудскую звезду с такими выдающимися качествами, как у него». «Подожди, не похоже, что Гамильтон действительно жил 2 месяцами назад, это просто выжимка, как редактор страницы таблоида сплетен, как он мог не знать, кто такой Мэтью Харнер?» Из всех фильмов, вышедших за последний месяц или около того, Тоби Магуайр и Мэтью Харнер являются самыми популярными актерами-мужчинами, и, конечно, не было недостатков в читателях для новостей о Мэтью Харнере, не говоря уже о фотографиях его достоинства. Он задумался на мгновение и сказал: «О 1000 долларов не может быть и речи, максимум 800. «Хорошо». Кэтрин тут же вернула флешку по рукам. Получив чек на 800 долларов, крайне довольная Кэтрин вышла из редакции газеты вместе с ассистенткой. Покидая пляж Санта-Моники, Мэтью хотел зайти в спортзал, чтобы продолжить тренировку по фехтованию, но только выехал из Санта-Моники, как ему позвонила Хелен. Направляясь через Вествуд в агентство «Ангел» в Бирбанке, он вскоре зашел в ее кабинет, спрашивая: «Чем могу помочь?» «Сначала о главном». Хелен сделала серьезное лицо. В следующий понедельник Уолт Дисней и Джерри Брукхаймер совместно объявят общественности об официальном запуске проекта «Пираты Карибского моря». Мэтью не был удивлен этим, в конце концов, декорации уже начали строить. Затем он задал вопрос, который волновал его больше всего: «А как насчет сценария, ролей?» Хелен подняла очки в черной оправе. «Сценарий не закончен, он еще пересматривается». Она использовала связи своего отца, чтобы получить некоторую информацию от Disney Pictures. Но общие рамки уже определены, и это фильм для 3 главных героев, если не больше. 3 главных героя, да, Мэтью понял, что все должно быть практически так же, как и было в прошлом мире. Хелен знала общую идею, но не детали, и сказала: 2 главные мужские роли и 1 женская. Герой – отмороженный пират и красавец-мечник, который отправляется в приключения вместе с пиратом, а героиня – дочь дворянина. Мэтью был определенно прав. Пират, кузнец и плоскогрудая героиня – все по канону. Неряшливый пират не вписываются в твою нишу. Хелен продолжила: «Итак, мы нацелились на кузнеца». Мэтью согласился. «Расточительство для такого красавца, как я, играть отмороженного пирата. Честно говоря, он не думал, что сможет хорошо сыграть эту роль, да и кто знал, что произойдет, если на место женоподобного пирата придет такой импозантный актер, как он. Если бы фильм провалился из-за него, было бы о чем плакать. Лучше, что молодой кузнец подходит ему больше, и он провел большую подготовку, чтобы побороться именно за кузнеца». Хелен заговорила: «Я предоставлю твои данные, как только начнется набор актеров, я уже провела подготовительную работу, тебе будет нетрудно получить приглашение на прослушивание». Мэтью кивнул и спросил: «Джерри Брукхаймер уже утвердил режиссера?» Хелен не знала много по этому поводу. «Официально не подтверждено, но весьма вероятно, что это будет Гор Вербински, я пока что пытаюсь связаться с ним». В свое время Мэтью смотрел только фильм, и ему было все равно, кто был режиссером, и он не мог быть уверен, что режиссером последнего фильма был Гор Вербински. Однако Хелен всегда была хорошо информирована, и когда она говорила, что это весьма вероятно, она не должна была ошибаться. Они продолжали обсуждать некоторые детальные аспекты получения роли до наступления темноты, когда Мэтью посмотрел на время и сказал: «Давай поужинаем вместе, я угощаю». Хелен собрала сумку и отказалась: «Как-нибудь в другой раз, у меня есть дела». Мэтью не стал настаивать, и когда он готовился выйти, Хелен напомнила: «Не забудь, завтра вечером вечеринка, устроенная Универсал». Глава 192. Огромный бальный зал был великолепно украшен. «Царь Скорпионов» стал кассовым успехом и позволил Universal Pictures выделить крупную сумму денег на такую праздничную вечеринку, и, по общему мнению, кассовые сборы в Северной Америке составили более 100 миллионов долларов, огромный коммерческий успех по сравнению с инвестициями в 40 миллионов долларов. Следуя за Шоном Даниелом, Мэтью оказался перед двумя мужчинами средних лет. Филипп, Кит, это Мэтью Хорнер. Шон взял на себя инициативу представить двух мужчин, а затем помог представить Мэтью. Мэтью, это Филипп Кричтон, директор производственного отдела Universal Pictures, а это Джет Брайтон, помощник директора по производству. Мэтью шагнул вперед и вежливо поприветствовал этих двух. Не было сомнений в том, что Джет Брайтон и Филипп были высокопоставленными шишками в Universal Pictures. Многие говорят, что вы – самая большая достопримечательность фильма. Филипп выглядел дружелюбно. Мое мнение совпадает с их мнением. Мэтью, напротив, ведет себя скромно. Без такой платформы, как Universal Pictures, «Царь Скорпионов» не имел бы успеха. Все собравшиеся здесь засмеялись. На самом деле Мэтью говорил правду. Если бы не изобретательная рекламная шумиха «Универсал», он один, так называемый главный герой фильма, не смог бы принести такие огромные кассовые сборы. Главная причина, по которой Джет Бриттен и Филипп были так добры к нему, заключается в том, что «Царь Скорпионов» имел огромный успех. Филипп неожиданно сказал: «Вы очень популярный исполнитель главной роли, и вас очень хорошо принимают зрители. Не хотели бы вы продолжить сотрудничество с Universal Pictures? Давайте вместе работать над тем, чтобы «Царь Скорпионов» стал серией фильмов». Услышав это, Мэтью тут же вспомнил наставление Хелен, и, не желая просто так соглашаться, неопределенно сказал: «Для меня будет честью работать с Universal Pictures». Джет Брайтон и Филипп были занятыми людьми, и, недолго поболтав с Мэтью, они ушли, а Шон отправился в другое место. Мэтью только немного расслабился, когда к нему подошла Хелен, одетая в атласное черное платье. «О чем вы говорили?» Она была на высоких каблуках и ростом доходила до подбородка Мэтью. Мэтью не ответил, вместо этого он оглядел Хелен с ног до головы, технически впервые увидев ее в чем-либо, кроме делового костюма. «Прекрасно выглядишь». Это был простой комплимент. Хелен ответила непринужденно: «Спасибо». Мэтью указал на ее очки в черной оправе. «Но они портят твой образ». Он последовал совету Хелен и нанял стилиста, который делал ему укладки в последние несколько раз, и потратил время на то, чтобы узнать немного о модном стиле, но, конечно, времени было слишком мало, и его знания в этой области все еще были очень ограниченными. «Я их не сниму», — Хелен простодушно ответила. «У меня астигматизм». Увидев, что Хелен снова вытащила этот чрезвычайно сильный предлог, Мэтью перестал зацикливаться на этой теме. Universal Studios, похоже, заинтересована в том, чтобы сделать из «Царя Скорпионов» серию фильмов. Они пригласили меня. Хелен спрашивает: «Ты ведь не согласишься?» «Нет». Мэтью отрицательно покачал головой. «Я помню, что ты сказал. Молва о фильме была посредственной». Хелен огляделась, увидела, что никто не обращает внимания на них, и сказала: «Народ просто не пойдет на следующий фильм». Мэтью сразу понял, что она имела в виду. «У этой серии нет будущего», — Хелен слегка понизила голос. «Если только не будет надежного сценария и режиссера». Она покачала головой. «Риск слишком велик. Если Universal поднимет серию фильмов до уровня крупного производства первого уровня, его можно будет рассматривать. В противном случае риск совершенно непропорционален вознаграждению. Шансы довести столь плохо принятый фильм до уровня первоклассного производства очень малы. Мы не должны думать об этом», — Хелен прошептала. «Еще не поздно посмотреть, что Universal Pictures запланировала для последующих серий, прежде чем принимать решение. Инициатива теперь за нами». И внезапно она замолчала и тут же изобразила улыбку и сказала мужчине, который приближался к ним: «Стивен, давно не виделись». Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть. Стивен Саммерс подошел и тоже улыбнулся в знак приветствия. Стивен встал напротив них. «Мэтью, ты сыграл важную роль в том, чтобы «Царь Скорпионов» стал настолько успешным». Он улыбнулся. «Я всегда говорил людям из Universal Pictures, что ты хороший актер, и ты не разочаровал». «Спасибо, Стивен». Мэтью сказал это с неподдельной искренностью. Без веских аргументов и рекомендаций Шона и Стивена не было бы ни такого фильма, как «Царь Скорпионов», ни его главной роли в нем. Продолжая в том же духе, Мэтью, Стивен стал совершенно другим. Он теперь восхищался Мэтью. «Я позову тебя в будущие свои фильмы». Они проговорили не более нескольких минут, когда в разговор вмешалась Хелен, которая, похоже, не совсем сдалась с идеей участия в новом проекте Стивена. Мэтью было трудно что-либо сказать по этому поводу, поэтому он просто огляделся вокруг. На сегодняшней праздничной вечеринке было довольно много людей и несколько знаменитостей, Например, он увидел Орландо, который только что вошел в бальный зал. Что он здесь делает? Голова Мэтью была полна мыслей. Он пришел поздравить меня. Насколько он знал, Орландо в принципе не имел никаких дел с Universal Pictures. Я увидел друга. Мэтью обратился к Хелене и Стивену. Пойду поздороваюсь с ним. Те двое кивнули. Мэтью направился к входу в бальный зал, где стоял Орландо, с надеждой глядя на восток, словно ища кого-то в целом. Вскоре рядом с ним появился Мэтью. Орландо. Орландо смотрел налево, и когда он услышал, как кто-то окликнул его, он тут же повернул голову и увидел, что это Мэтью. На его лице появилась улыбка. «Привет, Мэтью. Что привело тебя сюда?» – спросил Мэтью. Орландо отреагировал быстро и сказал с яркой улыбкой. «Фильм, в котором ты снимался, хорошо продается в прокате. Я должен поздравить тебя». Он раскрыл объятия и обнял Мэтью. Каково это, быть главным актером в кассовом фильме со 100 миллионами долларов в прокате? Они разошлись, и Мэтью не скрывал своих чувств. Чертовски круто. Он пребывает в хорошем настроении с первой недели проката фильма. «Давай найдем место, где можно поговорить», — предложил Мэтью. Орландо видел Стивена, и, видя, что он окружен людьми, было не совсем уместно подходить к нему, поэтому он кивнул головой в знак согласия. «Конечно, естественно». Он пришел не потому, что хотел поздравить Мэтью, а потому, что хотел поговорить со Стивеном. Орландо последовал за Мэтью к пустому столику и сел, а Мэтью, не теряя интереса, добавил. «Это чувство, не знаю, как его описать, как будто ты в центре внимания везде, куда бы ты ни пошел». Орландо кивнул. «У меня все было примерно так же, когда вышел «Властелин колец». Мэтью бросил на него взгляд. На самом деле он притащил с собой Орландо не обязательно для того, чтобы обсудить, как здорово быть знаменитым. В основном он хотел спросить, как далеко Орландо продвинулся в своей работе над Ван Хельсингом, но он не может прямо задавать вопросы. После рассуждения о том, как здорово стать знаменитым, Мэтью сменил тон на загадочный. «Помнишь тот большой проект, о котором я тебе говорил? Теперь, когда «Царь Скорпионов» стал кассовым хитом, я попросил своего агента приложить все усилия, чтобы получить главную роль в том фильме». «Да, Орландо выглядел спокойным. Проект «Ван Хельсинг», если не ошибаюсь, он и его агент проделали большую работу за последний месяц или около того, и произвели впечатление на Стивена и руководителей Universal Pictures, тем более, что «Властелин колец» собрал более 800 миллионов долларов по всему миру, а «Леголас» получил широкое признание, и оба эти фактора дали ему большой капитал».